Тебя мужика нет. Боже мой, все. Все, до свидания. Алло? Алло, Анастасия Ивановна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Боленко Ярослав Родионович, банк Тинькофф. За нас поступает по поводу вашей задолженности. Как тебя зовут, ты говоришь? Боленко Ярослав Родионович. Да, здравствуйте, Ярослав Родионович. На данный момент банк выставил требование оплатить 5000 рублей. Как-то подожди, как банк зовут? Банк Тинькофф. Банк Тинькофф? Я не знаю банк Тинькофф. То есть у вас нету кредита в банке Тинькофф? У меня нету, у меня. А может и есть, я не помню на самом деле уже. Как вас зовут? Анастасия Ивановна, правильно? Говори, я тебе слушаю, на самом деле меня тетя Афина зовут. Что еще раз? Ты меня не слышишь, да? Плохо, наверное, меня слышно. Нет, сейчас нормально уже. Меня зовут Чиквериди Афина Аслановна, между прочим, дорогой человек. Вы не знаете Анастасию Ивановну? Знаю, конечно, это мой племянница. Племянница моя, получается, моей сестры, она дочка. Моя племянница, получается. Алло, дорогой. Да. Звонок поступает вам с целью уточнения данных. Скажите, вы давно общались с Анастасией Ивановной? Вот практически только что мы с ней говорили. Вы знаете о взаимоотношениях с банком Тинькофф? У нее ни с Тинькофф нет взаимоотношений. Не знаю, какой может быть взаимоотношений. А вы знаете контакты ее близких, родственников? Возможно, не было дать какой-то информации? У меня есть мой контакт, мне говори. Вот я сейчас сделал трубочку и с тобой разговариваю. Могу все передать и помочь даже могу. Угу. Тинькофф. Как я могу к вам обращаться? Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Скажите, вот Анастасия Ивановна говорила вам о каких-либо финансовых трудностях в последнее время? По финансовых трудностях она мне не сказала, у меня деньги есть. Она мне сегодня вот буквально ты позвонила, она мне деньги принесла. Дала деньги, заняла немножко, когда надо было гусей купить. И вот телефон свой подарила мне, говорит, на, дорогая тетя Афина, пользуйся телефоном. Я все слышал. Просто она мне говорит, звонят всякие, говорит, нехорошие люди, я могу с ними говорить. Угу. Да? Просто понимаете, к сожалению, наши попытки решить вопрос с кредитом напрямую не приносят результатов. Это дает кредитору право рассмотреть альтернативные способы возврата долга. Как она, не хочет деньги, что ли, отдавать? Да, получается, не хочет, что ли? Скотина такая она. Я хочу с ней поговорить сейчас. Я ей дам пизды, скотина, взяла деньги. Вот Тинькофф и не отдает еще, скотина. Мы же не можем с ней сейчас связаться. Давай я дам деньги, диктуй карту я переведу сейчас. Карту диктуй переведу. Вы хотите совершить сейчас оплату за Анастасию Ивановну, правильно понимаю? Правильно, давай диктуй карту, я тебе сейчас дам деньги. Алло, Тинькофф. Да, сейчас. Ожидайте минуту. Куда ожидать минуту? Ты назови карту, я переведу вот сейчас моментально просто. Есть быстрые переводы. Знаешь, Сбербанк онлайн есть такая штука. Да, сейчас. Тинькофф, давай, я тебя жду. Только, пожалуйста, побыстрее, я немножечко занята на данный момент, так что давай быстро делай. О, привет, Ибрагим, привет. Сейчас у меня телефонный разговор, я сейчас поговорю с каким-то человеком, Пеньковым надо деньги отдать, да на Стёху надо закинуть денег. Сейчас, подожди, Ибрагим. Алло! Пин-код тебе! Алло, да, действительно, номер карты. Тебе говори номер карты. Я вам могу сказать номер договора. Либо вы можете продиктовать свой номер карты, срок действия. Вот тебе какой интересный, я тебе сейчас номер карты продиктую, да, а ты у меня деньги спишешь. Интересный ты, Пеньков, конечно, получается ты мошенник, я тебя раскусила только что. Я так понял, в этом и есть смысл, что вы оплатите за другого человека? Ты мошенник, ты сейчас мою карту у меня просишь, ты нарушаешь все законы, которые возможны, и даже закон Божий. Я вот тебя на самом деле сейчас слушаю, у тебя карма очень плохая, какой-то ты, ну, неприятный человек. Вот у тебя денег нету, это раз, бабы нету, два, и что-то еще со здоровьем, что-то тоже не так, со стороны зубы у тебя все болит. Мы вам перезвоним. У тебя в жопе болит все. Пока, пока, скотина. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Меня зовут Шилова Кристина Александровна, МКК Конго, ведется запись разговора. Ксения Николаевна, слышать можно? На данный момент невозможно услышать. Я могу передать всю информацию. Кем вы приходитесь? Мне тетя Афина. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Кем приходите, Ксения Николаевна? Это моя племянница моя. Номер телефона запишите, пожалуйста. Номер телефона. Сейчас, подождите секундочку, я ручку возьму. Ну что? Спасибо, Жанна, сейчас. Давайте буду писать номер. 8800. Секундочку, только вы не говорите быстро, я недавно приехала, мне трудно говорить по-русски. 8. Это, а 8, как знак бесконечности, 8, 800, 2 восьмерочки, потом идет 2 нуля, я знаю это уже. Говорите дальше. 505. Так, 500. Подождите, 500. 505. 46.90. А, подождите, 505 не 500, там 505. 46.90. Ксения Николаевна, передайте, чтобы срочно нам перезвонили. Я пишу! Мы на ТЭС не переходили, субординацию соблюдайте. Ты неадекватный, что ли? Ты мне продиктуй, а потом иди свои дела делай. Я вам говорю еще раз, вы не кричите, спокойно говорите. Хорошо, 505 ты мне сказала, дальше цифры какие были? 4690. Ты что, скотина, орешь на меня? Что на вас кричит? Ты на меня успокойтесь закричала. Там. Успокойтесь там. Ты представляешь, ты кричишь на меня. На тетю Афину ты можешь кричать. Я тебя заколдую, у тебя сиськи отвалятся. Никогда рожать не будешь, скотина. Ой, какой ужас, а? Какой ужас. А тебе похуй, да, потому что ты постоянно же вот так звонишь людям и нехорошие вещи говоришь. И вот ты для незнакомого красивого человека сейчас накричала, как скотина. Да кто на вас кричал? Ты Боже мой, придите кричала. В себя, пожалуйста. Ты кричал, с вами не в порядке что-то или что? Со мной все отлично. У меня все хорошо. Да, у меня я слышу. А вот я у тебя слышу, все плохо. Я слышу. У тебя карма плохая. Я вот слышу. Я чувствую тебя по голосу. У тебя денег нету, нихуя нету денег. У тебя мужика нет. Боже мой, все. У тебя все, до свидания. Придите в себя, ужасно, пожалуйста. Же. У тебя все будет плохо всегда. Алло. Да? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ксения Николаевна, верно позвонил? Да, верно позвонили. Угу. Что с оплатой, Ксения Николаевна? У вас компания «Планета Кэш» отдел взыскания Лобов Антон Николаевич. Хотите намерены, нет? Меня зовут не Ксения, меня зовут. Я тетя ее. А Ксения Николаевна, скажите, где находится? Она не может сейчас говорить телефону мне. Мы договор ее передаем в суд, вот, потому что, ну, я думаю, вы сами знаете почему. Рекомендую ей в ближайшее время позвонить для того, чтобы решить... Да нет, ты что, чумачечи, иди нахуй, скотина нерусская. Ой. Да, иди, падла, нахуй. Вы считаете это оригинальным или что? Это я считаю, чтобы вы ты, сейчас, скотина... Пока... Ты скотина, не ори на меня там! Вообще рот. Напутал, что ли? Ты дарак! Рот закрой свой. Ты что, сука ебаная? Я тебя нахуй увертела! Ну, понятно. Мужик нашелся, который ртом взрослого, зарабатывает. Взрослого, а, взрослого, что ты, папа, ртом человека. Зарабатываешь, да? Да, судьба. Постоянно хуй сосешь по телефону, хуй сосешь такой довольный, ходишь туда-сюда. Судья тебя будут сопу и бать. Лично. Пошла ты нахуй, дура, которая ртом работает. И ты, ты нахуй, скотина. Я тебя проклинаю, у тебя хуй отвалится, сука. Запомни красивую умную женщину, как меня, когда у тебя хуй отвалится, ты охуеешь там сразу на месте просто. Мне вас жаль. Ты, мне тебя жаль, евнух ебаный. Пошел всего, ты нахуй, скотина. Всего доброго. Иди ты нахуй, доброго, сука, ебаный. Всего доброго, до свидания. До новых встреч, сука. До новых. Пошла нахуй. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой имя из компании МБА «Финансы», специалист Ковлев Александр Викторович, дайте разговор идет сама. Вообще Николаеву. Что вы говорите, как вы звоните, кому? Я не Николаев, могу услышать. А как вас зовут? Сашу Ксению Николаевну, могу услышать. Вас Ксения Николаевна зовут, как вас зовут? Я спрашиваю, могу ли, я представился, Ковалев Александр Викторович, специалист вот так. Компании МБА «Финансы». Ага. Ксения Николаевна, могу услышать? Привет, Ковалев. А зачем тебе надо слышать? Ну, это уже мои дела, по какому поводу я звоню. Ковалев, а Николай, Ковалев, подожди секундочку, я сейчас, подожди. Подожди секундочку, я сказала, подожди. Вот я сейчас, Ковалев, тебя слушаю. У тебя плохой карма, дорогой. У тебя плохо все в жизни. У тебя бабы нет. У тебя денег нет. И так будет продолжаться постоянно. Слышишь, Ковалев? Я не Николаев, могу услышать, да или нет? Ты, Ковалев, не ори на меня, а то у тебя сейчас отвалится. Я не ору, я даже голос не повышал. Повышаешь ты, вопрос, да, повышаешь ты голос на меня. Я задал вопрос, да или нет, вы вот можете ответить на вопрос? Подожди, когда ты нет, перестанешь работать... Алло? В случае неоплаты задолженности по статье 382 ГК РФО, может переуступить права требования иному лицу из коллекторской компании. Новый кредитор вправе самостоятельно выбирать способы взыскания ООО «МБА Финансы» 8-633-26-31. Нажмите 5. Пошел ты в жопу. Скотина, падла. Уходи.